Прикажи разведчикам подыскать хороший остров. Саша увел разговор в сторону. На него свезешь новых рабов. Вам не нравится эта река? Не в этом дело. На реке корабли потеряют много времени. Кроме того, капитаны и матросы не должны знать твои земли. Похвальная осторожность. Заботитесь и о себе, и обо мне. В этом мире очень легко пропасть без осторожности. Здесь выгружаем половину кораблей. Вторая половина уйдет в Гамбию. Что за Гамбия? Так мы называем другую реку, которая течет южнее. Именно там живет племя, что захватило меня в плен. Их зовут Мандиго. Скоро они заполнят трюмы ваших кораблей. Как зовут этих рабов? Саша кивнул в сторону пленников. Уолофы. Они здесь жили всегда. Но я решил забрать все их земли. Зачем? Здесь ничего нет, кроме рабов. Тебе нужны бивни слонов и красное дерево? Люди, которых вы зовете португальцами, вывозят это с моих земель. Имей в виду, чем больше твои земли, тем больше потребуется воинов. Все хотят кушать, придется создать нормальное сельское хозяйство. Скоро вы увидите огромное стадо диких животных. Каждый воин сможет взять столько мяса, сколько захочет. Ответ неверный. Воин создан для войны. Для заготовки мяса нужен охотник. В Нассау солдаты тренируются каждый день. Слова братьев заставили Мгикаса задуматься. Изобилие животного мира скоро закончится, в чем европейцы примут активное участие. Но бессмысленно говорить об этом вождю. Одно дело знать будущее, другое – объяснить его другим людям. Словам никто не поверит, убедительных аргументов не найти. Остается только путь примера европейского способа ведения сельского хозяйства. Заботы по разгрузке кораблей и складированию привезенных грузов заставили остаться в захваченной деревне на ночлег. Разожгли большой костер. Разделали мясо нескольких антилоп. Туши нанизали на вертел, после чего мясо обильно поливали соком диких апельсинов и лимонов. На больших блюдах подготовили гору плодов манго. По мере готовности ломти мяса отрезали, солили и заворачивали в листья вместе с манго. Братья впервые в жизни отведали мясо столь изумительного вкуса. Попросили добавки. Вторую порцию смаковали, запивая кокосовым молоком. Стемнело очень быстро. Пора мыть руки и спать. Луна уже покрыла траву призрачным серебром. Пошли к реке, но, отойдя от костра на несколько шагов, замерли от страха. На них со всех сторон смотрели зеленые глаза. Прошло несколько минут, прежде чем они поняли, что видят необычайно ярких светлячков. Быстренько вымывшись, почти бегом вернулись обратно и начали устраиваться спать. Звуки саванны долго не давали уснуть. Близкий львиный рык перерывался щемящим душу детским плачем. Хохот гиен заглушался дрожащим трубным зовом слонов. Негры сладко спали. После долгих лет рабства они вернулись домой. Наконец, преобладающими звуками стал шум листвы в кронах деревьев. Сон сморил и братьев. К полудню первый корабль с рабами отправился в Ивангород. Братья дали капитанам необходимые инструкции. Экспедиция пересела на шхуны, после чего продолжала путешествие вверх по реке. Разглядывая африканские пейзажи, братья обсуждали действия Мгикаса. Вождь приказал поставить в захваченной деревне пилораму и срочно строить новые шхуны. Вопрос, зачем ему флот? Торговать? Европа не воспримет чернокожих людей как равных себе. В лучшем случае ограбят и отправят назад, а могут и убить. Близнецы не вмешивались в распоряжение вождя. Здесь его земля, он строит жизнь своего племени. Если потребуется их мнение, они его скажут. Нет ничего хуже непрошенных советов. На второй день пути правый берег реки стал холмистым. а на третий их ожидала праздничная толпа. Народ встречал своего вождя. Крики, шум, гам, барабаны и танцы. Торжества по случаю возвращения правителя не интересовали братьев. Они решили прогуляться по окрестностям достаточно большой деревни. Однако, выйдя за пределы плетенного из лиан ограждения, увидели рядом с собой четырех воинов. «Вы нам не доверяете?» — прищурился Саша. «Зачем говорите обидные слова? Мгикаса приказал вас охранять. Неужели рядом с деревней могут быть враги?» «Враги далеко, до ближайшей деревни 10 дней пути. Если рядом нет врагов, то в чем смысл охраны? Вас могут съесть». «Съесть? Кто? Ваше племя ест людей?» Предположение поставило воинов в тупик. Они ответили только после продолжительной паузы. «Мы не едим людей, никто не слышал о таком. Вас могут съесть леопарды. Леопарды или львы? Львы не трогают людей, если человек сам не мешает им. Вот леопарды нападают очень часто. Это быстрые и очень опасные звери. Вы не умеете их видеть». «Сколько дней вождь проживет в этой деревне?» 3. Еще не со всех деревень собрались старосты. Он должен сказать свое слово всем сразу. За 3 дня соберутся все старосты земель Мгикаса?» Воины засмеялись, хлопая себя ладонями по бокам и приседая. «Наши земли очень большие. Через 3 дня мы отправимся в дом вождя. Дорога займет 10 дней. Дом вождя в горах?» Мгикасо живет на берегу реки Нигер. Раньше наши земли простирались на 20 дней пути в любую сторону от его дома. Что случилось? У вас появились сильные враги? Наши враги живут на юго-востоке. Мы их не боимся. Проблемы от белых. Белые заходят на ваши земли. Мелкие и подлые племена на западе начали уводить наших людей и продавать белым. Они нас уже не боятся, они под защитой белых. Братья удовлетворили свое любопытство. С Мгикаса не получилось нормального разговора. Он или не хотел рассказывать о своей родине, или чего-то стеснялся. «Отведите нас на охоту, хочется подстрелить большую кошку». «Кошку? Вы говорите о леопардах?» «Да, я хочу подарить своей жене шкуру леопарда», — сказал Саша. Негры снова засмеялись. Оказывается, и у них сей подарок очень ценился женщинами. Охоту назначили на следующий день после обеда, когда сытые хищники обычно дремлют на полуденном солнышке. Для охоты Саша и Вова выбрали 2-стволки. Новая Сашина разработка была тяжелее, но внушала больше уверенности, что очень важно при встрече с хищником. За шкурой леопарда отправились в прежнем составе. Вчерашние телохранители приняли приглашение и теперь желали показать свое умение. Их вооружение не изменилось, те же алебарды и короткие абордажные сабли. После полудня вышли из деревни и сразу оказались в саванне, где виднелись пасущиеся стада различных рогатых парнокопытных. Ближайшим стадом оказались газели. Несколько сотен симпатичных коз мирно паслись под охраной взрослых самцов, которые несли бдительный дозор по периметру стада. Негры осмотрелись по сторонам, после чего повернули вправо, обходя стороной красивых животных. Охотники внимательно смотрели под ноги. Только братья разглядывали пасущихся козочек, порой примечая в стороне шевеление высокой травы. Вскоре заметили виновников нарушения степной идиллии. Ими оказались красные полосатые гиены. Увлеченные мышкованием, они не обращали внимания на проходящих мимо людей. Больше ничто не нарушало покой природы и мерное покачивание высоких трав. Так прошло более часа поисков непонятно чего. Но вот негры обрадованно вскрикнули и показали на землю. В примятой траве виднелся малозаметный след. по которому внимательный следопыт определит, что здесь что-то протащили. Негры показали близнецам на крошечные пятнышки. Сегодняшняя добыча, следы крови еще сохранились. Это может быть лев или гепард. Львы созывают к месту удачной охоты всю семью. Гепарды уносят свои трофеи. Только леопарды волокут добычу в ближайший кустарник. Почему? Они живут поодиночке и не смогут отстоять свою добычу от стаи гиен. В таком случае кустарник не поможет, гиены и там отберут. Не смогут, хитрецы затаскивают козу на дерево. Посмотрите вон на то дерево, где сидят три большие птицы. Там ваш леопард. Не проще искать леопарда по сидящим на дереве птицам? Птицы могут сидеть без леопарда, например, недалеко от прайда львов. Львы очень опасны. Они не пошевелятся, пока сам не подойдешь на расстояние прыжка. Никогда не живут поодиночке. Всегда рядом не меньше четырех самок. Да в стороне пара самцов. Не боятся человека? Зачем львам нас бояться? Когда человек к ним подойдет, внезапно нападают со всех сторон. Никому не удавалось от них уйти. Здесь могут быть львы. Леопарды боятся львов. Если видишь леопарда, львов рядом нет. Негры определили направление ветра, после чего отряд разделился. Братья пошли в обход островка зелени, чтобы выйти к зверю с подветренной стороны. Негры рассредоточились, оставаясь на виду у стремительного хищника. Они отвлекали внимание большой кошки, не приближаясь ближе 100 метров. Братья должны подкрасться как можно ближе, на расстояние прицельного выстрела. При этом нельзя встревожить птиц. Если они взлетят, то леопард сразу спрыгнет с дерева. Увидеть хищника в высокой траве практически невозможно.